Глава 93. Мэнли пригласила Эми пообедать с ней. Она чувствовала какую-то грусть в этой юной девушке. «Я сделаю салат и рыбу в соусе из мидий», — объяснила она, — «и приглашаю тебя разделить это со мной». «С удовольствием». Мэнли подумала, что Эми действительно милое дитя. Но на самом деле она уже не ребенок, ей почти 18, она сдержанная, что по-настоящему привлекает. К тому же она более ответственна, чем большинство взрослых. Но ей определенно неприятна мысль, что отец женится на Элейн. Однако прямо об этом Мэнли не собиралась заговаривать. Она начала разговор с приготовлений Эми к колледжу. Обсуждая свои планы, Эми оживилась. «Я говорила по телефону с соседкой по комнате. Она кажется славная. Мы обсуждали покрывала и шторы. Ее мать поможет купить их, а я заплачу свою долю». «А как у тебя с одеждой?» «Элейн сказала, что поедет со мной в Бостон, и у нас будет... Подождите, как это она назвала?» «Девичий день развлечений. Правда, противно?» «Эми, не ругайся с ней», — сказала Мэнли. «Она выходит замуж за твоего отца». «Зачем? Она же не любит его». «Ну, конечно же, любит. Мэнли, ой, то есть миссис Николс, мой отец очень нудный человек». «Эми», — возмутилась Мэнли. «Нет, я знаю, что права. Он милый, добрый, хороший и преуспевающий. Но ведь мы говорим не об этом. Элейн не любит его. Он дарит ей банальные подарки, по крайней мере, преподносит их банально, а она делает из этого большое представление. Она не принесет ему счастья и знает, что я понимаю это и поэтому терпеть меня не может. Эми, я надеюсь, что Ханна никогда не станет так говорить о своем отце», — произнесла Мэнли, качая головой, но понимая, что, по сути, Эми права. «Вы шутите? Мистер Николс из тех мужчин, которые привлекают женщин. И если уж вы хотите знать, то список начинается с Элейн». Когда Эми уехала, Мэнли прошла по дому, закрывая двери и окна. Она включила канал местной метеослужбы и услышала, что собирается шторм, который обрушится на Кейп завтра днем или вечером. «Нужно проверить на всякий случай, есть ли у нас фонарики и свечи», — подумала она. Телефон зазвонил, когда она устраивалась за столом в библиотеке. Звонила Джен Палей. «Я упустила вас, когда вы вчера были у Скотта Кови», — сказала она. «Я хотела, чтобы вы знали. Фоби опять говорила о Тоби Асинайте. Мэнли, я думаю, вы правы. Она пытается что-то рассказать нам о нем». «Сегодня я останавливалась у этого старого истомского дома после того, как отвезла Адама в аэропорт», — сказала Мэнли. «Секретарь показала мне его портрет. Джен, Тобиас похож на подлеца и Фата. Не могу представить, почему Мегитабель могла увлечься им. Еще есть интересный момент. Согласно датам, которые у нас имеются, она была уже на третьем месяце беременности от Эндрю Фримена, когда ее обвинили». Она помолчала. «Я просто размышляю вслух. У меня было две беременности, и меньше всего на свете мне хотелось завести любовную интрижку во время первых трех месяцев». «Тогда что вы думаете?» — спросила Джен. Тобиас Найт был мункусом. Его допрашивали по королевскому указу, о Грузии с Благодарного как раз в то время, когда видели, как он посещает Мегитабель в неподходящее время. Предположим, что он не посещал ее. Предположим, она и не знала, что он где-то рядом. Если бы он не покаялся в своей связи с Мегитабель, они стали бы искать другую причину, по которой он приходил в ее дом. Что, если он спрятал груз с Благодарного на этом участке или даже в самом доме? «Маловероятно, что в доме», — возразила Джен. «Размеры комнат на первом этаже здесь меньше, чем в Истоме, но снаружи дома одинаковы. Я собираюсь немного порыскать здесь». «Вряд ли это принесет много пользы. Если там и было помещение, его наверняка уже перестроили за эти 200 лет. Но, возможно, когда-то оно и существовало». «Никто не говорил вам, что в этом доме может быть потайная комната?» «Мне нет». «А последний подрядчик проделал большую работу. Это Ник Бин из Орлеана». «Вы не возражаете, если я поговорю с ним завтра?» «Конечно, не возражаю. И желаю удачи в ваших поисках». Положив трубку, Мэнли откинулась в кресле и посмотрела на рисунок Мегитабель с Эндрю. На корабле они были счастливы вместе. Мегитабель умерла, клянясь в своей невиновности, а через неделю Эндрю Фримен отправился в начинающийся шторм, неистово желая привести обратно свое дитя и выплакивая свою любовь к жене. Возможно, он убедился в невиновности Мегитабель и сошел с ума от горя. Подсознательно Мэнли чувствовала, что она на правильном пути. Она вернулась к столу, но сейчас ей не хотелось просматривать папки. Что Эми говорила за обедом? Надо все хорошенько обдумать. Элейн может быть помолвленной с другим, но любить Адама. «Я почуяла это за обедом», — подумала Мэнли. Элейн вовсе не забыла, что кассета у нее. Она намеренно прятала ее, зная, что она незаменима для нас. Зачем она ей? Чтобы смотреть на Адама? Или Элейн нашла ей другое применение? В 10 часов Мэнли пошла наверх, переоделась в ночную рубашку и халат и позвонила Адаму в Нью-Йорк. «Я как раз собирался позвонить тебе, чтобы пожелать спокойной ночи», — обрадовался он. «Как мои девочки?» «С нами все хорошо». Мэнли заколебалась, понимая, что все равно придется спросить его о том, что ее мучает. Эми оставалась сегодня на обед, и она сделала интересное замечание. Она считает, что Элейн любит тебя, и должна сказать, что я согласна с ней. Это нелепо. Да? Адам, пожалуйста, пойми. После смерти Бобби я целый год не была тебе настоящей женой. Прошлым летом я просила о разъезде, и мы, возможно, были бы уже разведены, если бы я не обнаружила, что беременна. Ты ведь очень сблизился с Элейн в то время. Это зависит от того, что ты понимаешь под близостью. Мы всегда помогали друг другу с детства. Адам, забудь всю эту чепуху про товарищеские отношения. Не обращался ли ты к ней и раньше? Ты говорил, что она была тебе опорой после смерти отца. И в течение всех тех лет, когда у тебя не было серьезного увлечения, ты общался с ней. Разве не так? Мэнли, ты не можешь думать, что у меня была связь с Элейн в прошлом году. А сейчас? У тебя есть связь с ней? Боже мой, Мэнли! Конечно, нет. Я не могла не спросить. Спокойной ночи, Адам. Адам услышал щелчок. Вернувшись сегодня в нью-йоркскую квартиру, он понял, что тревожило его. Однажды, прошлой зимой, когда Мэнли не было дома, он смотрел фильм про Бобби. Он привез кассету домой прошлым летом. Сейчас кассета лежала там, где он ее и оставил, в ящике стола. Почему Элейн сделала для себя копию и ничего не сказала ему об этом?